Глава 6. Даркианец. Она кралась за ним по пятам, словно тень. Скрывалась от его взглядов за темными углами. Прыгала по крышам домов, пригибалась за грязными бочками, едва не ползала на открытой местности. Хел устала, ноги гудели от перенапряжения, на руках кровоточили ссадины. Но преследование она продолжала с упорством, достойным лучшего применения. Мужчина, наконец, остановился, огляделся, не снимая с головы капюшона, и шагнул в грязную придорожную таверну. Хел выругалась про себя и спрыгнула на землю, намереваясь последовать за ним. Браслет связи на руке призывно завибрировал, и она, устало привалившись к стене, включила связь. «Хел, где тебя демоны носят? Уже больше полуночи». «Я в баре, мёртвый пьянчушка». Он зашел секунду назад. «Хел, сваливай оттуда. Ты с ним одна не справишься. Нужно возвращаться». «Стилет, дай мне эту ночь». «Я не хочу вести твой труп в три мира и отчитываться перед Сайсиеном. Возвращайся. Мне нужно узнать, что с Алексой». «Хелли, черт возьми, Хелли! Она мертва. Смирись с этим и возвращайся. Терять еще и тебя мне не хочется. Буду на Эднаре через 3 часа». «Раненый, Хел, это приказ, возвращайся!» 3 часа, черт! Я не могу просто бросить ее. И ты не можешь. Отключаюсь». Хел вырубила браслет связи и, не обращая внимания на его вибрацию, последовала в бар. Едва она вошла, шум и разговоры на секунду стихли. А затем послышались восхищенные крики. Кое-кто открыто предлагал ей присоединиться к веселью. Двое встали, пытаясь преградить путь. Она не смотрела на пьяную компанию. Ей нужен был только тот, кто убил Алекс. Наемница нервно огляделась и увидела его за столиком в углу. Не отвечая на сальные шуточки, Хел, пригнувшись, миновала первого настырного ухажера, резким ударом руки заставила согнуться от боли второго и, пройдя через зал, подошла к белоглазому. «А ты упорная, я бы даже сказал настырная. Садись». Даркианец указал на стул, и девушка, не дожидаясь повторного приглашения, села. В баре воцарилась тишина, которая не сулила ничего хорошего. Хел мельком посмотрела на себя в зеркало и усмехнулась. Ее одежда была практичной и облегающей. Фигурка притягивала ненужные взгляды. Зато на лице сияла боевая раскраска наемниц. И вот теперь, когда она откинула капюшон с головы, этот признак того, что связываться с ней опасно, увидели все. «Наемница», — протянул белоглазый, и улыбка его стала шире. «Да, вот как-то так», — улыбнулась она. «И мне очень важно узнать, где вторая». Откинувшись на спинку стула, даркианец смерил ее холодным злым взглядом. «Вторая подыхает в моем подвале. Она наказана по заслугам». Хел с трудом сдержалась. Да, теперь она поняла, почему Алекса послала черный сигнал и отключила браслет. Действительно, с этими тварями из имперцев лучше было не связываться. И все же Хел так просто не сдастся. «За что ты покарал ее, демон?» Сдержанно улыбнулся, не скрывая длинных клыков, и его белые, без зрачков глаза полыхнули красным. «Она убила моего друга». Хел мысленно содрогнулась. Она поняла, что это связано с какой-то давней историей из жизни Алекс, и попробовала зайти с другой стороны. «Наемница — лишь оружие. Неужели ты будешь уничтожать клинок, не покарав того, кто нанес им удар?» Демон смотрел на нее очень внимательно, словно рассматривал лицо сквозь нанесенный грим. «Ты преследуешь меня с утра. Есть хочешь?» Хел отрицательно покачала головой, и он продолжил. «Ты слишком юная для наемницы третьего круга. Как твое имя?» «Хел». «Не ругайся так». «Мое имя Хел». «Забавно. Та, что умирает в петле, называла себя нормальным именем. Ты так беспокоишься о ней? Она еще жива?» Лорд Ксиай улыбнулся. Девчонка определенно начинала ему нравиться. «Ты хочешь получить ее живой?» Он внимательно следил за ее реакцией. «Хочу». «И поэтому ты преследовала меня и не попыталась убить?» «Я бы попыталась. А смысл?» «Смысл». Он задумчиво посмотрел на ее обтянутую комбинезоном высокую грудь, и его интерес к ней усилился. Грудь у наемницы. Это было более чем странно. Обычно женщины-воины качали мышцы, доводя свою фигуру до подобия мужской. Вынужденные голодания на заданиях и последующее отъедание в мирные времена приводили к тому, что груди у наемниц почти не было. У этой же размерчику позавидовали бы и самые дорогие шлюхи. Иксиай продолжал ее осматривать. Странное чувство вызвали тонкие длинные пальцы, скорее похожие на пальцы домашней девочки, чем воина. Если бы демон видел ее только сидящей, решил бы, что девчонка просто накрасилась как наемница и играет очень глупую роль. Но двигалась она как воин, и это удивляло. Весьма и весьма удивляло. «Что ты готова предложить мне в обмен на жизнь этой пленницы?» — задумчиво спросил даркианец. Хел не сумела скрыть радости, и демон понял, что на подобное предложение девушка и надеялась. «Требуй свою цену». В ее голосе не было ликования, снова только настороженность. Лорд Ксиай пристально смотрел на наемницу и пропустил момент, когда в него выстрелили. Зато отреагировала она, резко ударив по его стулу так, что демон отлетел с траектории пули. Хел поднялась и оторопело посмотрела на стрелявшего. Это был тот, кто первым пытался преградить ей путь. «Отойди от демона, дура», — беззлобно сказал мужчина в костюме солдата Эдхалора. «Не знаю, чем он шантажирует тебя, если ты решила переодеться в наемницу, но ты мне потом только спасибо скажешь». «Не скажет», — спокойно произнес даркианец, снимая капюшон. Хел знала, что будет дальше. Она уже видела, как убивают жители Темной Империи, и освежать воспоминания не хотела. «Остановись!» — девушка преградила путь демону. «Он не знал, кто ты». В баре началась паника. Люди покидали зал через двери и через окна, зато солдаты этой планетки остались стоять, недвусмысленно положив руки на рукояти бластеров. Демон не смотрел на них. Он величественно взирал на наемницу. «Я готов назвать цену», — спокойно сказал он. «Их жизни». Хел закусила губу и в сотый раз подумала, что она — идиотка с тупыми принципами. Среди наемников не считалось нормой защищать членов своей команды. У нее же это было главным правилом. Но позволить убивать невинных тупых солдат, не додумавшихся смыться отсюда, она не собиралась. «Я не могу распоряжаться их жизнями. Я могу отдать тебе свою», — спокойно произнесла Хел. Хитро улыбнувшись, демон отрицательно покачал головой. «Мне не нужна твоя жизнь, а вот твое тело мне нравится». Его улыбка стала плотоядной, и это вывело из ступора солдат. Хел едва успела упасть на пол и прикрыть даркианца, как их накрыло волной выстрелов. Она не сразу сообразила, что лучи бластеров и пули уходят куда-то вверх, а вот демон нагло прижимает ее к себе, и его рука движется ниже ее спины. «Тахишес!» — вскрикнула наемница и вскочила. Солдаты Эдхалора с удивлением смотрели на блестящую кромку силового полога, которая отделяла их от демона и девушки. «Бегите, придурки!» — закричала она, прекрасно понимая, что произойдет дальше. Солдаты, наконец, тоже сообразили, с кем связались, и рванули прочь. Хел с бессильной злостью смотрела, как стена настигает последних и растворяет их тела. Где-то в глубине сознания она порадовалась, что не ела весь день. Демон подошел сзади и нагло положил руки на ее талию. «Руки убери», — зло сказала Хел. «Мы не договорили, наемница». Она уже поняла, что договориться не получится, а терпеть больше не могла. «Мы, похоже, и не договоримся», — произнесла Хел, переходя в состояние боевого транса. Наемница ударила первой, сломав ему ногу, и отскочила в сторону, выхватив по 4 кинжала в каждую руку. Демон рыкнул от боли и, схватившись за поломанную конечность, резко вытянул ее. С отчаянием Хел смотрела, как нога мгновенно выравнивается и со странным хрустом срастается кость. «Зря ты так. Мы могли бы договориться». Демон выпрямился, усмехнулся, вновь демонстрируя клыки. «Я надеялась на это», — хмуро ответила Хел. «Но мы разные. Я за убийство получаю деньги, а ты от них получаешь удовольствие». Демон рассмеялся и швырнул в нее капсулу с сетью. Реакция землянки его удивила, она оказалась быстрее. «Боевой транс», — с восхищением протянул даркианец. «Да ты как-никак ученица Сайсена». Наемница не ответила, метнув в него 6 кинжалов разом. Даркианец легко увернулся, но на это она и рассчитывала, и метнула на секунду позже еще 2 отравленных клинка. Демон не сразу понял, что кинжалы содержат яд, а когда осознал, с глухим стоном повалился на землю, перестраивая свое тело так, чтобы отрава не убивала его. Хел, тяжело дыша, нагнулась и нанесла удар еще одним кинжалом с новым ядом. «Тварь!» — зарычал Ксиай, с бессильной яростью глядя, как она достает новый кинжал. «У меня много разных ядов. Сам видишь, мышц особо нет, приходится осваивать другие методы борьбы». Хел виновато посмотрела на демона. «Не хочу убивать тебя. Отдай мне Алекс». «Я расскажу тебе одну историю, девочка», — хрипло начал он. «И ты поймешь, как сильно попала». «Ты о том, что перед смертью даркианцы способны отправить образ своего убийцы родственникам, и те не успокоятся, пока не отомстят?» «Ты знаешь? Я все-таки наемница 3-го круга». Хел развела руками. «Я обязана знать о подобном». Демон неожиданно улыбнулся. «Я отдам тебе твою подругу в обмен на обещание выполнить одну мою просьбу». «Какую?» Хел видела, что он уже разобрался с 3 ядами. Еще минута, и демон сможет атаковать. «Твой браслет». Наемница удивленно посмотрела на даркианца, затем отстегнула браслет и протянула его демону. «Ты хоть знаешь, от чего отказываешься?» — хрипло спросил он. «Догадываюсь». Наемнице было жаль подарка принцессы Аделике, но Алекса значила для нее гораздо больше, чем артефакт. «Ты удивила меня, наемница». Демон легко поднялся, затем протянул ей медальон. «Следуй указаниям, и ты спасешь подругу. Клянусь именем Тхери». Еще не веря, что он вот так легко ее отпустит, Хел несколько секунд смотрела на даркианца, затем, поблагодарив кивком головы, выбежала из бара. Он дал клятву, которую не мог приступить ни один из жителей Второй Темной Империи. Оставалось лишь надеяться, что девушка успеет. И Хел бежала, следуя указаниям маячка, и не чувствовала ни усталости, ни боли. Через 2 часа она с замиранием сердца остановилась перед полуразрушенным зданием, сбежала по ступеням вниз. Алекса увидела лежащей на холодном каменном полу в неестественной позе. Шею девушки стягивала кожаная веревка, и если бы не судорожно дергающаяся рука, Хел была бы уверена, что опоздала. Наемница опустилась на колени и приложила медальон к основанию петли. С легким шипением замок открылся, и Алекс сделала первый судорожный глоток воздуха. Говорить она не могла, но слезы, медленно стекающие по щекам, сказали многое. Хел обняла подругу и, набрав номер стилета, быстро начала называть их координаты. Стилет выслушал молча и хрипло сказал, что они будут через 10 минут. «Идем», — девушка подняла обессилевшую подругу. Нам нужно наверх и поскорее». Алекс громко, отчаянно замычала. Говорить пока не могла. Зато на браслете указала на черный уровень. Хел не совсем поняла, о чем она, пока не посмотрела на лестницу. Там удобно уселся дракеанец с хитрой клыкастой улыбкой, глядя на ее попытки удержать Алексу. «Помочь?» — язвительно спросил он. «Не откажусь», — хмуро буркнула Хел. Ксиай грациозно спрыгнул к ним с лестницы, подхватил побледневшую от ужаса Алекс и легко понес ее наверх по ступеням. Хел не отставала. Едва оказавшись на улице, демон положил перепуганную наемницу на землю и обернулся к Хел. «Я решил вернуть тебе твой браслет». Он протянул тускло блеснувший артефакт. «Слишком много в нем магии». Девушка приняла украшение, но надевать не стала. Положила в один из карманов. «Не доверяешь?» — усмехнулся демон. «Есть в тебе что-то особенное. Мы еще встретимся, наемница». Она не улыбнулась и не кивнула. Хел понимала, что в устах жителя Темной Империи это скорее угроза, чем обещание. Девушка хмуро смотрела, как он исчезает во тьме. И только когда прибыли остальные члены руки Хаоса, позволила себе расслабиться. Стилет подхватил Алексу на руки и аккуратно переложил ее в катер. Следом запрыгнули остальные, и бес направил машину к кораблю. Эдхалор они покидали в молчании. Алекса спала. Стилет чувствовал свою вину. А Хел переживала и с каждой минутой все сильнее. Едва корабль прибыл в космопорт трех миров, Хел, сообщив, что в Академию вернется позже, выскочила из шлюза. Воительница спокойно шла по улицам столицы государства наемников и, лишь оказавшись перед знакомым домом, набрала номер Ниаса на браслете. «Кайл, нам нужно встретиться». Он молчал несколько секунд, затем ответил. «Входи». Старый наемник даже подошел к двери, чтобы впустить ее. Кайл не задавал глупых вопросов, и Хел была ему благодарна за это. Впрочем, за ужин, который он лично приготовил, тоже. Поев, девушка хмуро произнесла. «Мне бросил вызов дракеанец. Не убил и даже не попытался убить». Кайл сделал еще глоток темной жидкости, которую варили из спирта и наркотика. Обычно это расслабляло его. Сейчас — нет. «Говорила с Сайсеном?» «Нет, я пришла к тебе». Кайл тяжело вздохнул. Свой собственный опыт общения с Темной Империей и ее представителями он предпочитал не вспоминать. Удивительно, что она об этом узнала. Это было несложно. Хел словно угадала его мысли. «У тебя на шее белый след от кожаной петли, похожий на тот, который остался на шее у Алекс. Только у нее он сейчас красный и распухший». «Алекс жива?» Хел очень не понравился тон, каким был задан вопрос. «Да, я успела». «Дура ты, Хел!» Кайл вскочил и начал ходить по кухне. Его домработница, вошедшая было, чтобы узнать, не требуется ли чего хозяину, тут же ретировалась. Наконец Кайл остановился и обернулся к ней. «Если даркианцы выносят смертный приговор, они отменяют его только в одном случае. Ты знаешь, в каком?» «Нет». Он покачал головой, определенно не понимая ее поведения. Кайл снова сел за стол и обхватил голову руками. Наверху, в спальне роскошного дома, его ждала молодая любовница, но он готов был отдать свое положение, все деньги за жизнь своей глупой протеже. Правда, на Хел у него были далеко не матримониальные планы. И все же жаль, что сама наемница так и не поняла, как много для него значит. С другой стороны, Кайл не намеревался заводить интрижку с этой сероглазой девчонкой до тех пор, пока не использует свою протеже в главной схватке против капитанов. «Если она доживет», — с отчаянием подумал наемник. «Хел, я боюсь спросить, он брал твою личную вещь?» «Да». «Он вернул это тебе?» «Да». Тахишес, ты уже не жилец. Хел, ну зачем ты ввязалась? Вот объясни мне, старому дураку, зачем?» Она вздохнула, поковыряла вилкой салат и посмотрела на него большими печальными глазами. Я не могла иначе. Кайл смотрел на хрупкую сероглазую девчонку и отчаянно продумывал варианты ее спасения. «Ты могла его убить?» «Да, он сам подставился, когда атаковал солдат Эдхалора». «Тогда объясни, почему ты этого не сделала?» «Если бы я убила его, не нашла бы Алекс. Я следила за ним более 18 часов, но он так и не привел меня к ней. Пришлось действовать открыто». «Хелли, Хелли, буренка ты наивная!» «Цвет глаз был белым?» Она молча кивнула. «В общем, так». Кайл подошел к ней и сел на корточки. Теперь он смотрел на наемницу снизу вверх. «У тебя есть два пути. Первый — отправляйся на Дарк и найди его. Это, в принципе, самоубийство. Но если найдешь его первое и сможешь убить, будет проще. Вариант второй — лети на Димриту. Побудь там несколько месяцев. Возможно, мне удастся договориться с имперцами». Хел улыбнулась. Он, как всегда, слишком беспокоился о ней. «Кайл, мы не изучали белоглазых дракианцев. Расскажи о них». «Это ты намекаешь, что тебе ни один из вариантов не подходит?» Хел улыбнулась и кивнула. «Идем в гостиную». Кайл налил себе еще выпить и вышел. Пришлось последовать за ним. Дом Кайла Кинжала Хел нравился. В отличие от других знаменитых наемников, ее Ниаса не стал украшать свое жилище массой разнообразного оружия, не было и картин с голыми женщинами. Этот дом напоминал респектабельный английский особняк XIX века. Даже его домработница могла бы быть какой-нибудь миссис Джонси, такой же доброй, гостеприимной и преданной хозяину. И гостиную здесь обставили в традиционном английском стиле. Только камин топился не дровами, а кристаллами гайри. Они в избытке создавали красное свечение, но не давали тепла. «Давай-ка освежим твои воспоминания о Дарке». Кайл уселся в кресло возле камина и указал ей на кресло напротив. «Вторая темная империя — одна из древнейших во Вселенной. Мы для них как букашки-однодневки. Однако сейчас у даркианцев определенно кризис, связанные с борьбой за власть. Как тебе известно, Дарк населяют те, кого мы именуем, не иначе как демоны. Они владеют не только технологиями, как мы, но и их чертовой силой. Источник их силы мы хрен найдем, слишком уж закрытый у них мирок. Некоторые называют это магией, другие — особой технологией. Впрочем, ладно, это ты и так знаешь, поэтому перейду к вещам, которые тебе неизвестны. 20 лет назад нас наняли для охраны одного посла, который должен был отправляться на Дарк. Мужик реально готовился к смерти, написал завещание, попрощался с семьей, принял послание от своего повелителя и нанял нас в тупой надежде выжить. При подлете к Дарку всех окружило проницаемой сферой. Мы не врубились, что это, пока наше оружие не начало медленно осыпаться темным таким порошочком. Остались только кинжалы, ножи и другое холодное оружие. Лицо посла можешь себе представить. Кайл замолчал, словно снова пережил этот кошмар полного бессилия, но затем продолжил. Нас встречали в космопорту всего двое даркианцев. Один был нормальным с черными глазами, второй — белоглазый. Именно он и убил двоих из наемников, просто пристально посмотрев им в глаза. Демон не потрудился объяснить, в чем те провинились. Я не силен в описании городов. Про столицу империи могу определенно сказать лишь то, что она темная. Свет из окон либо красный, либо синий. Демоны также особым разнообразием не отличались. У них только глаза разные. Иногда различаются рост и комплекция. Лица одинаково правильные, симметричные и красивые у всех. Прочитать по мордам возраст — нереально. Пока посол, заикаясь, говорил слова приветствия и прочую политическую фигню, мы старались сохранять спокойствие. Теперь самое интересное. Правящая элита у них все белоглазые. Они практически неуязвимы, и убить такого гада крайне сложно. Регенерация мгновенная, приспособляемость к яду феноменальная. Стреляешь в сердце, он способен за минуту восстановить сердечную мышцу или даже отрастить второе сердце. Они полностью контролируют свое тело, словно регулируют машину. «Это ты узнал, пока посол этикету следовал?» Хел очаровательно и невинно улыбнулась. «Нет, малышка. Это я узнал, когда их император зевнул, отвернулся и приказал убить нас, потому что мы ему надоели. Клиент выжил? Это сложно назвать жизнью. Ему отрубили все, что находится ниже поясницы. Теперь он инвалид. Но таки да, еще жив. Как-то глупо. На умных и расчетливых даркианцев это не похоже». Хел внимательно ждала ответа. Кайл в который раз оценил ее логику. Наверное, подобное чувство ликования испытывает каждый родитель, когда понимает, что его дитя достойно гордости. «Даркианцы не глупы. Им нужен был повод для объявления войны. И как бы это правильно сформулировать, они придрались к тому, что клиент взял с собой наемников, двое из которых убили одного из отверженных». «Отверженных?» «Да», — Кайл тяжело вздохнул. «Время от времени там вспыхивают очередные восстания. И после борьбы за власть всегда находятся козлы отпущения. Некоторым удается избежать мучительной казни, и их называют отверженными. Возможно, тот, с кем столкнулись вы, оказался как раз одним из таких экземпляров. Это существенно облегчило бы нам жизнь. Кстати, как вы встретились?» Хел слегка наморщила носик, о таком рассказывать не хотелось. Но все же она не имела права скрывать подробности операции от своего покровителя. Поступил заказ от одного из министров Эдхалора. Необходимо было отыскать и убить его старшего сына, который собирался продать важные документы. Нам приказали убрать лорда Игрна и доставить документы, не вскрывая их. Естественно, мы сняли копии, а не у стилета. Он передаст их в управление, если уже не передал. Дело было бы простым, если бы в процессе поисков Алекса не столкнулась с даркианцем и не исчезла, выдав черный уровень угрозы. Старый наемник хитро улыбнулся. «Как быстро ты вышла на его след?» Она тяжело вздохнула, вспоминая ту сумасшедшую гонку и свое недостойное поведение. «Случайно. Так получилось, что там, где демон схватил Алекс, парочка как раз снимала свои любовные игры». Хел на секунду замолчала. Ей было неприятно и то, что она увидела в любовном гнездышке двух извращенцев, и то, что оказалось заснято на кристалл. А затем осталось дело пары часов найти белоглазого демона. «И сколько часов ты его преследовала?» «Почти 18, уже говорила». «И да». «Предвосхищаю твой вопрос. Я нарушила правила кодекса и ослушалась приказа стилета. Но не думаю, что он потребует наказания». «Хелли, Хелли!» Наставник погладил ее колено, отмечая порезы и царапины на ткани комбинезона. «Ты все же слишком красива для наемницы. В этом твоя проблема». «Это ты о том самом единственном случае, когда даркианцы отказываются от убийства? Знаешь, с тобой очень тяжело разговаривать, устаешь от постоянного изложения информации в виде загадок. Я даже умолчу о том, что ты не рассказал, как вам удалось сбежать с Дарка». «Через канализацию». «Что?» «Я сказал, через канализацию». Кайл нервно встал и снова пересел в кресло напротив. «Неприятно об этом рассказывать. Они за минуту уничтожили отряд из 40 отборных наемников. Мне удалось откатиться в сторону и даже убить одного из красноглазых. Зато другой швырнул в меня петлей. Ты явно еще не говорила с Алекс, потому что она и звука издать не может. Я тоже потом говорить почти месяц не мог. Так вот, петля убивает сутки, медленно стягивая шею. Снять ее самому нереально. Я задыхался, но не сдался и бежал. Они просто устроили за нами охоту. Ловили и убивали медленно и с наслаждением. В итоге я, клиент и еще трое ребят... В общем, мы оказались по уши в дерьме. Но выбираться не стали и поплыли по течению. Нас вынесло к морю, к тому времени я просто подыхал. Спас один из стражников. У него был маячок, которым тот смог снять петлю. Снимал он ее с удовольствием. Как оказалось, я убил одного из врагов его дома. В грузовом корабле мы покидали Дарк, и все бы ничего. Но оказалось, что повелитель их — чертов весельчак. И он, видишь ли, пообещал, что клиент на своих ногах планету не покинет. Представь нашу радость, когда у здорового мужика просто отвалилась половина туловища. Хел молчала. Такое представлять ей не хотелось совсем. И только через несколько минут произнесла. Мне он сказал, что ему нравится мое тело. Не нужна моя жизнь. И мы еще встретимся. Девушка тяжело вздохнула. Не любила она вот такие приговоры с переносом срока казни. Кайл улыбнулся. Это давало возможность переиграть Даркианца. «Предложение стать его любовницей, и, как я уже сказал, ты уже не жилец. На Дарке не живут, там существуют. Да и любовница демона, это, знаешь ли, весьма травмоопасная должность. А если я его убью? Избавишь себя от многих проблем, связанных с жизнью. Сомневаюсь, что на этот раз он позволит тебе убить себя. Да и нападение, скорее всего, ты пропустишь, укрытое их чертовым силовым пологом. Кайл, — она посмотрела с осуждением, — если бы все было так паршиво, ты бы сейчас так хитро не улыбался. Ниаса сделал несколько глотков своего пойла и, глядя на огонь, задумчиво спросил. «Ты любила раньше?» «Не смешно. Белоглазого демона с Дарка я точно любить не буду. И быть его игрушкой на пару травмоопасных дней не хочу». «Ты любила и любишь. И, пожалуй, я единственный, кто знает об этом». Он посмотрел на ее побледневшее лицо, на подчеркнуто спокойное выражение. «Ты здесь больше 2 лет, но никого из наемников не подпустила к себе. Не видел бы я твоих слез в доме Красной Розы, был бы, как и все, уверен, что ты холодная и расчетливая стерва». «Это комплимент?» «Это факт. Дай мне то, что он вернул тебе». Хел нехотя открыла карман и передала ему серебряный браслет. «Можешь идти. С Сайсиеном я переговорю лично. Ты не должна покидать Тремира в течение как минимум 2 месяцев». «Что ты задумал, Кайл?» Он усмехнулся и, подойдя к двери, открыл ее. Хел поняла намек, встала и покинула его дом. Кайл подождал, пока ученица исчезнет во тьме ночного города, и поднялся к любовнице. Мужчина медленно подошел и сел на кровать. Там среди подушек спала удивительно красивая девушка с каштановыми волосами и нежными голубыми глазами. Он потратил немало денег на пластических хирургов, которые довели ее лицо и тело до идеала. Зато теперь у него имелась своя собственная Хел. Впрочем, ее он так называл только в постели. Для других его всегда скрытая вуалью любовница носила имя Хиллари. «Малышка», — тихонько позвал он, — «у меня для тебя подарок». Девушка открыла глаза, нежно улыбнулась и, увидев браслет, протянула руку. Кайл защелкнул украшение и подождал, пока браслет с шипением обхватит запястье. «Тебе пора вставать, Хил. Хочу отправить тебя попутешествовать». Она сладко потянулась и радостно закивала. «Хел, просыпайся», — Алекса говорила с трудом, еще не совсем оправившись от петли. «Хелли, тебя Сайсиен зовет». Наемница резко вскочила, душ и переодевание заняли не более 3 минут. Еще через 2 она стояла перед учителем. «Садись, зверек», — он указал на кресло напротив стола. «Тут неприятное послание тебе отправили. Но прежде у меня вопрос. «Почему о проблемах с Даркианцем ты не рассказала мне?» Кайл с ними сталкивался, вы нет. «Логично, как и всегда». Сайсиан тяжело вздохнул. Он не знал, как рассказать ей об одной из тайн своего друга. Рассказать нужно было. «Видишь, на столе продолговатая коробочка. Открой ее». Хел встала, открыла пластиковую коробочку и с трудом сдержала крик. В упаковке лежала отрезанная женская рука, на которой был ее серебряный браслет. Тот самый, который она месяц назад передала Кайлу. Девушка с немым вопросом обернулась к учителю. «Жизнь за жизнь, тело за тело. Кайл, с одной стороны, поступил правильно. Он сохранил твою жизнь и не пожертвовал Алексой», — не отводя черных глаз, ответил учитель. «Даркианский лорд Ксиай вернул то, что принадлежит тебе, с пожеланием долгой жизни. Он принял извинения твоего Ниаса». Хел согнулась, словно охваченная болью. Она прекрасно понимала, что взамен ее демону была предложена другая, чью жизнь он взял. «Так же нельзя», — прошептала девушка. Сайсиан подошел к ней, обхватил за плечи, усадил в кресло. «Тебе придется вновь надеть браслет. Только не кори себя за чужую смерть. Ты просто пойми, иначе с даркианцами нельзя. Он передал тебе жизнь Алексы в обмен на твое тело. Это было большим одолжением с его стороны. Но когда ему предложили другую девушку, очень похожую на тебя, он вновь приступил закон. Ради тебя приступил. Ту девушку, что погибла, мне жаль. Кайлу, я уверен, тоже. Но это плата за жизнь, Алекс, и за твою свободу. Для Дракианца он проявил верх милосердия, зверек. Учитель видел, как вздрагивают ее плечи. Он единственный знал, насколько она сейчас себя ненавидит. Сайсиан, сдерживая отвращение, снял с мертвой руки браслет и надел на свою воспитанницу. На Хел страшно было смотреть. Ее взгляд стал совсем затравленным. «Кайла нет на трех мирах», — правильно отреагировал Сайсиан, увидев ее сжатые кулаки. «И поверь, это было единственно верное решение. Не стоит его ненавидеть». Хел ничего не ответила, но из кабинета почти выбежала. Браслет попыталась снять уже на улице. С нарастающей яростью поняла, что не получится. Наемница перескочила ограду Академии и бесцельно побрела по улицам, не обращая внимания на ледяной ветер, вступающий в свои права зимы. Ее пытались остановить. Несколько пьяных наемников преграждали ей путь. Вербовщики шлюх пытались идти рядом и рассказывали о прелестях жизни, которые ждут ее, если красотка пойдет с ними. Но она не слушала никого. Обходила тех, кто был настойчив, давала отпор и шла дальше мимо тех, кто не понимал слов. Несколько часов бесцельных скитаний, и Хел оказалась на берегу океана из пыли и песка. Девушка сквозь слезы посмотрела на бушующие внизу дюны, на летающий в вихре желтый песок, и, не сдерживая больше рыданий, упала на колени. Поплакать ей не дали. «Как глупо было с твоей стороны становиться наемницей». Она обернулась и резко вскочила. Даркианец сидел на одном из валунов, любовался пустыней и налетающими на силовые линии песками. Когда-то давно Совет 30 именно эту пустыню сделал своим штабом. В дальнейшем здесь возник город, который от пустыни отделяли силовые поля, словно стеклянная стена, сдерживающая песок. Хел часто приходила сюда. Ей нравилось наблюдать за тем, как пески ложатся волнами. Но впервые она почувствовала себя здесь настолько беззащитной. «Зачем ты... вы... пришли?» Даркианец улыбнулся, услышав ее вопрос, и, легко спрыгнув, подошел ближе. «Хотел рассказать о моем подарке», — Все же ты спасла мне жизнь на Эдхалоре. Ну или была уверена, что спасаешь. И потом, я так много узнала тебе, захотелось встретиться. Перед ее глазами стояла отрезанная женская рука, и ненависть к демону все возрастала. «Иногда, наемница, нарушать законы нельзя». Он подошел ближе. «Законы темной империи нарушать нельзя никогда». Хел молчала, чувствуя, как накатывает пограничное состояние, близкое к боевому трансу. «И что же это за закон?» Даркианец сверкнул глазами. «Жизнь за жизнь. Исключений нет». «Ты мог забрать мою жизнь еще на Эдхалоре». Он улыбнулся и сел прямо на песок рядом с ней. Хел последовала его примеру. 7 лет назад Алекса была любовницей отверженного даркианца, но затем, украв его амулет, исчезла. Он был вынужден совершить ритуальное самоубийство. Я не особо искал эту девушку, но, увидев, не мог пройти мимо и оставил подыхать с петлей на шее, там, где ее не могли найти другие. Потом появилась ты, готовая отдать свою жизнь за нее. Мне не нужна была такая жертва. Жертвовать же солдатами ты отказалась. Тогда я пошел на хитрость и, сняв слепок твоей ауры, вернул браслет, прекрасно зная, что теперь тебя будет тянуть ко мне, и рано или поздно я получу то, чего хотел. Ты браслет не надела, хотя я чувствовал, что эта вещица значима для тебя. Не прошло и 3 оборотов дарка, как в двери моего дома постучалась девушка с твоим лицом. Только аура была не твоя. А потому к моменту, когда она пришла, разум был уничтожен, и она уже не осознавала реальность. Отследив, откуда она прибыла, вышел на знаменитого Кайла Кинжала. Мы поговорили, я передал ему посылку для тебя и принял ее жизнь. Не смотри на меня с такой ненавистью. Ты тоже отбираешь чужие жизни. Постарайся понять, я следовал закону. Как вы меня нашли? Браслет активировался, едва ты надела. А я прилетел на 3 мира несколько суток назад по делам, не связанным с нашим маленьким приключением. Он улыбнулся ей клыкастой улыбкой. И что теперь? Попытаешься меня убить? Хел с трудом удерживалась в пограничном состоянии, чувствуя нарастающее желание уничтожить врага. Ксиай, улыбаясь, смотрел на наемницу и все больше восхищался тем, как Сайсиен сумел вылепить из человечки превосходного воина, совершенно лишенного чувства страха. «Я не буду тебя убивать. Долг крови уже уплачен. Я хотел рассказать о своем подарке». Боевой транс растворился в удивлении. И Хел тихо спросила: «И что же это за подарок?» «Ты можешь забрать одну жизнь, причем так, что никто и никогда не узнает, что же стало причиной смерти. Но только одну. Замахнешься на большее — пострадаешь сама». Хел едва дышала, не веря в услышанное, и лишь через несколько минут решилась спросить: «Как ты узнал? Как?» Даркианец чуть прикоснулся к ее руке. «Когда на Эдхалоре я сказал, что Алекса наказана по заслугам, ты не возмутилась. Ты уважаешь право мести. Значит, есть человек, которому ты не можешь отомстить, но должна». Наемница судорожно вздохнула. Об этой тайне, кроме нее, не знал никто. Даже Кайл и Сайсиен были не в курсе. Даркианец понимающе улыбнулся. «Активировать черную смерть можно, представив образ того, чьей смерти желаешь. Телепатические способности у тебя сильные, так что справишься». «Спасибо», — она почти шептала. «Ты не представляешь, как много мне дал». Демон усмехнулся и, подавшись вперед, легко прикоснулся губами к ее губам. «Прощай, наемница». Хел не смотрела ему вслед. Она уже вообще никуда не смотрела. С яростью девушка вспоминала того, кого не сумела убить в период обучения. Вспоминала того, кто ранее был недоступен для ее мести. Третий год она мечтала его уничтожить. Хел вернулась в академию только вечером. Спокойно прошла мимо тренирующихся наемников второго курса обучения, подмигнув трем членам когтей дракона, поднялась к себе. Вошла в их с Алекс комнату и огляделась. Вот уже 3 года эта комната была ее домом. Сайсиен настоял на том, чтобы 4 лучшие команды остались на обучении еще на 1,5 года. Теперь они с ребятами были 3-курсниками. Событие для 3 миров невиданное, однако факт. Совет даже взялся оплачивать их обучение. Впрочем, им это было выгодно, так как сейчас наемникам приходилось разрываться между обучением и выполнением заданий Совета 30, эдакое сочетание практики с теорией. Наемница села на жесткую кровать и с нежностью погладила браслет. Она так давно хотела убить Зоргана. Всю его команду ей удалось уничтожить за 4 выходных еще на 1-м курсе. Зато сам капитан Черного Феникса оставался для нее недоступным. Слишком сильный, слишком защищенный, со слишком высоким положением. Выкладываясь на спарринг-дуэлях, преодолевая дорожку с препятствиями, выполняя очередное задание, она мечтала, что после обучения сможет вызвать его на дуэль и отомстить. Женская жажда мести — это сила, перед которой рушатся стены. Теперь она это знала. Но надежда о мести была призрачной до этого момента. Хел села на кровати поудобнее, обхватила браслет свободной рукой и представила лицо ненавистного капитана. Транс, погружение в образ и стремление охватить пространство. Все так, как учил Сайсиен. Время стремительно растворялось, и вскоре перед глазами пронеслись отблески пожаров, смерть любимого и лицо человека, который хрипло произнес на межмирном. «Эту не трогать, сможем продать подороже». Зорган. Она ждала 3 года, надеясь убить его лично. Ждала и понимала, что если он узнает, кто она, вернется, чтобы проверить тех, кто одной с ней крови, в надежде, что и у них будут уникальные способности. С трудом девушка сдержала слезы. Она давно поняла, что эти капельки влаги не помогут. Хел сосредоточилась и с удивлением поняла, что ее разум переносится не в пределах 3 миров, а следует на 4 звездных шагов. И она увидела черный феникс на подлете к земле, разглядела капитана, стоящего у рубки и отдающего команды 1-му пилоту, а затем направила всю свою ненависть и страх за родных на Зоргана. Ненависть, боль, страх, ярость и месть. «Сдохни, сдохни, сдохни!» Слова транслировали ярость, а Хел, сжав веки до боли, не увидела, как засиял на ее запястье серебряный браслет, вспыхивая рунами древних деймосов. Когда Алекса вернулась в комнату, она обнаружила Хел, лежащей на полу и судорожно сжимающей браслет. По губам стекали капельки крови. На оклики девушка не реагировала. Наемница попыталась закричать, но голос еще плохо слушался, и Алекса выбежала к ребятам, не сдерживая слез. «Зверёк». Сайсиен сидел рядом в больничной палате и с осуждением смотрел на нее. «Что ты сделала?» Девушка открыла глаза и огляделась. Возле двери стоял Кайл, рядом с ним перепуганная Алекса. «А что я сделала?» — вопросом на вопрос ответила Хел. «Ты попыталась снять браслет», — хмуро сказал Кайл. «Хотя тебя просили этого не делать». Она, тяжело дыша, посмотрела на свои руки и заметила, насколько удлинились ногти. «Сколько я была без сознания?» «Почти 2 оборота Дерхона», — спокойно ответил Сайсиен. «Значит, месяц», — удивленно прошептала Хэл. «Может, расскажешь, чем это ты там занималась?» Голос Кайла был злым. «Мы с трудом вернули тебя назад». Хэл не ответила. Перед глазами стояли добрые глаза мамы, всегда занятый отец, родные сестрички, мастерящие что-то на крыше братья и их дом на земле. Почему-то она поняла, что теперь им ничего не угрожает. Все, кто участвовал тогда в захвате пленников, погибли. Откуда-то из глубин памяти донесся дикий и полный боли крик Зоргана. «Я так счастлива», — тихо произнесла девушка. «Кайл, забери Алекс и оставьте нас одних». Сайсен строго посмотрел на друга, и Кайл подчинился. Едва они вышли, учитель повернулся к девушке и взял ее за руку. «Ты кого-то защищала все это время, так? 3 года ни слова о своей родине, семье, близких. Кайл долго выяснял имена тех, кто продал тебя в дом Красной Розы, и обнаружились интересные совпадения. Все работорговцы, которые могли что-то о тебе знать, погибали раз в 2 месяца. Тебе это о чем-то говорит? Молчишь? Ну тогда скажу я. Это ты их убивала, используя единственный выходной раз в 2 месяца. Убивала методично и быстро, уничтожая все кристаллы записей в их домах. Так? Хэл молчала. На лице словно застыла маска равнодушия. Сайсен впервые понял, что она действительно не зря была лучшей ученицей. У нее имелась цель, и девушка шла к ней, невзирая на боль и отчаяние. Кого бы она ни защищала, он понимал, что и его она убьет, не задумываясь, если учитель разгадает ее тайну. «Зверек, расслабься. Я поговорю с Кайлом, и он перестанет копать». Сайсен теперь чувствовал, насколько опасной может быть Хэл, если ее прижать к стенке. «Что бы ты ни совершила, это твое право мести». «Служба надзора так и не нашла убийцу». «И не найдет. Ты прекрасно умеешь заметать следы. Как-никак моя лучшая студентка». Хэл с благодарностью улыбнулась Сайсену. Он все понял. Великий учитель встал и с грустной улыбкой сказал: «Знаешь, зверек, я горд уже тем, что ты превзошла своего учителя. Я, к сожалению, своих родных спасти не смог». Хэл посмотрела на его сгорбленные плечи, на невыразимую тоску в глазах и вспомнила слова учителя Джая о Сайсене. «Мы в одном похожи», — так же тихо произнесла она. «Мы оба не сможем увидеться с ними, поговорить и просто обнять. Вы, потому что их нет. Я, потому что для их безопасности меня не должно быть». Он кивнул и вышел из ее палаты. Девушка тяжело вздохнула, встав с койки, начала срывать с тела присоски датчиков. Она чувствовала себя абсолютно здоровой и абсолютно счастливой. Кайл Кинжал вошел в кабинет старого друга и, не дожидаясь приглашения, сел в кресло. «О чем вы с ней говорили?» Сайсен тяжело вздохнул. «О том, что ты больше ничего не будешь выяснять о ее прошлом, и, надеюсь, выполнишь эту мою просьбу ради собственной безопасности». «А нечего уже выяснять», — зло усмехнулся Кайл. «Эгресса мертва, ее поставщики живого товара тоже. 17 дней назад я выяснил, что незаконными поставками рабынь и материала для киборгов с Земли занимался Зорган. Капитан Черного Феникса, один из Совета 30? Да, тот самый любитель молоденьких девочек». Сайсен почувствовал, как дыхание немного сбилось. Мысль, что у нее могут быть братья или сестры с таким же набором генов, на секунду заставила затаить дыхание, но затем учитель вспомнил ее холодный взгляд и понял, что именно этого она и опасалась. «Ты разговаривал с Зорганом?» Кайл зло рассмеялся. «В ночь на 4-е Изода черный феникс налетел на астероид и взорвался. Уцелевшие кристаллы выдали интересную информацию. За несколько часов до столкновения капитан схватился обеими руками за голову и начал вопить от боли. Через минуту в таком же состоянии оказались все члены экипажа. Корабль потерял управление и разбился уже после того, как они были мертвы. Все, кто видел запись, мрачно выдохнули только одно слово — «Даркианцы». А теперь сопоставь получение некой особой подарочка от Даркианца и странный обморок в тот же день. Кайл сорвался на крик. Он понимал, что теперь никогда не сможет обрести власть над собственной протеже. Она вообще не поддается контролю. «Ты хоть понимаешь, Сайсиен, кого мы вырастили? Я ни на секунду не сомневаюсь, кто это сделал. А ты?» Великий учитель вдруг неожиданно улыбнулся. «А я горжусь малышкой. И ты должен гордиться. Посмотри на это с другой стороны. Она защищает тех, кого любит. Она не бросает друзей. Она меняет отношение к командам наемников. Теперь мы все поняли, что лучше формировать небольшие команды, которые идеально сработаны, чем команды с большим количеством воинов, где каждого можно легко заменить. Кайл, расслабься. Уже сейчас рука Хаоса — лучшая команда наемников. И этот факт признают все. Заметь, все капитаны в Совете. У нас появляется прекрасное оружие для управления подвластными мирами. И это нужно использовать, а не вопить, как наседка. А мне плевать на капитанов, Сайс!» Кайл нервно выругался. «Ты знаешь, для чего мне нужна Хел? Для чего она нам нужна? Еще немного, не более полугода, и мы начнем действовать. Совет капитанов будет уничтожен. Власть на трех мирах будет принадлежать мне. Я шел к этому слишком долго, и без Хел буду идти еще много лет. Потому-то мне и нужна эта сероглазая дура. Да, девчонка медленно завоевывает авторитет среди наемников. И это неплохо. Но в первую очередь я использую ее как Дейкинири». «Тише», — осадил друга Сайсиен. «Еще утром я поддерживал твой план, Кайл. Но, как я уже говорил, Хел взрослеет. Она начинает понимать слишком многое. Поэтому оставь свои попытки узнать о ее прошлой жизни. Она не зря так отчаянно обучалась. Поверь, малышка продумывала месть с первого дня в Академии. Теперь представь, на что она способна. Хел мы используем, без нее весь план полетит к ранинам. Но сейчас... сейчас будь осторожнее с ней. Она не дура. Иной раз данный факт вызывает сожаление. Но все же я действительно горд за нее. И за ее команду тоже. О, они при чем?» Сайсиен улыбался. «А как ты думаешь, могла ли она сама на первом курсе так идеально убивать, а? Тут без стилета не обошлось. Не зря до того, как попасть к нам, он обучался среди воинов смерти». Кайл с недоверием смотрел на друга. «А ты как это допустил?» «А я не знал». Сайсиен неопределенно пожал плечами. «В том-то и суть, что ребята давно переросли Академию, а мы и не заметили».